Глава 50. Ночью Иван Павлович, получив наряд, помахивая тяжелой аккумуляторной лампой, шел к надшахтному зданию. Как удивительно. Сказала как-то на днях Инна, что будет известие от брата. И принес сегодня почтальон телеграмму. Все мучился мыслью, жив ли Петр, а он, оказывается, где-то тут недалеко, да еще грозится в гости приехать. Пятно света от аккумулятора, покачиваясь, плыло рядом с ним, и сотни таких светлых пятен плыли из бани, нарядной ламповой, по широкому двору в сторону надшахтного здания, а навстречу им шел другой поток покачивающихся огней. То клеть качала на поверхность отработавших смен. Было тихо. В этот час, когда шахтеры уходили с земли в шахту, не возникало громких разговоров, сосредоточенно, молча двигались люди, каждый по-своему переживая минуты расставания с землей. И как бы ни любил человек подземную работу, всегда в эти минуты перед спуском вдруг охватывает шахтера молчаливое и сосредоточенное состояние, в нем и тревога, и привязанность к прекрасному миру, в котором он живет, и к расставанию, с которым даже на несколько часов все же нельзя привыкнуть. Покачивающиеся огоньки плыли по воздуху, и видно было по ним. Вот созвездица, пять вместе, наверное, бригады идут, как и работают. Один огонек немного впереди, это и есть бригадир, три тесно сбившись, а пятый юлит, то отстанет немного, то наоборот опередит всех, то снова отстанет. Наверное, паренек-ремесленник в больших сапогах зазевается, потом спохватится, побежит вперед, догонит бригадира. Пунктиром тянутся одиночки, мелькают пары, пары, пары. Друзья идут рядом, перекинутся словом, опять замолчат. Вместе в клеть войдут, под землей разойдутся в разные стороны, а после смены снова встретятся на подземном рудничном дворе, сверкнут зубы, блеснут белки глаз. Вот светящееся облако вываливает из ламповой, медленно растекается, дробится и плывет, все ускоряя движение. А там у надшахтного здания новое густое облако шевелится. Дышит, втекает потоком в невидимые в темноте двери. А над головой в осеннем небе мерцают, переливаются звезды. И кажется, какая-то связь, милое живое сходство, объединяет огни шахтерских ламп с бледным мерцанием звезд во мраке осеннего неба. Не затемнила война этих огней? Много лет назад Иван Павлович мальчишкой шел душной летней ночью следом за отцом и матерью, державшей на руках младшего брата, на соседний рудник. Отец помахивал шахтерской лампой, освещая путь. А когда мать пожаловалась, ой, руки не держат, устала, отец сказал ему: «Ваня, на-ка, понеси лампу, а я Петьку от матери возьму». И вот уж давно нет на свете матери и отца, а Петька, которого несли родители на руках, стал высоким молчаливым человеком с полковничьими шпалами на шинели. И уж не может Иван Павлович вспомнить, почему они тогда ночью всей семьей шли на рудник, то ли свадьба была, то ли дед умирал. А вот воспоминания о первом прикосновении к шершавому крючку лампы бензинки, ощущение тяжести ее и живого тихого света, шедшего от нее, навек сохранилось в нем. Тогда был он так мал ростом, что руку пришлось согнуть в локте, а то на вытянутой руке лампа ударилась о землю. Человека не видно в темноте, только лампочка плывет, покачивается. И каждый рабочий, сосредоточенный, молчаливый перед спуском под землю, быть может, на миг неясно вспомнит что-то далекое, свое, объединит это с военной тревогой сегодняшнего дня, чувствует ту связь, что охватывает и воспоминания детства, и могилы близких. Новиков подошел к клете, и душное, мягкое, влажное дыхание шахты коснулось его лица, пришло на смену свежести осенней ночи. Люди молча наблюдали, как скользит жирный, поблескивающий при свете электричества канат, бесшумно выбегает из черного мрака шахтного ствола. Вот бег его плавно замедлился, стали видны коричнево-желтые натеки масла, белизна крутых витков металлических нитей. Клеть медленно выплыла из мрака, и кажущиеся особо возбужденными глаза людей в грязных, мокрых брезентовых шахтерках встретились с глазами тех, кто ждал спуска. Ноздри поднявшихся на поверхность ощутили примешавшуюся к влажной духоте воздуха струю ночной свежести. И люди нетерпеливо поглядывали, когда же стволовой выпустит их, даст ступить на землю, не будет держать на весу над бездной. «Восемь парней, восемь девок», — сосчитал стоящий рядом с Новиковым Девяткин. А Лотков засмеялся и крикнул: «Прямо в ЗАГСах, венчать!» Новиков замечал, что и обстоятельный Девяткин, и Лотков, и угрюмый морщинистый Котов, все недавно работавшие в шахте, никак не могли спокойно относиться к минуте погрузки в клеть. И каждый по-своему выдавал свое волнение. Лотков громко, громче, чем следовало спокойному веселому человеку, шутил, а Котов молчал, стоял, полуопустив веки, и на лице его было выражение: «Э, глаза б мои не глядели, добра я от всего этого не жду». Женщины при спуске в первый раз обычно пугались больше, чем мужчины, некоторые даже ахали и вскрикивали, зато привыкали быстрее. И Новикова даже сердило, что они, входя в клеть, продолжали тараторить о своих житейских делах на поверхности, про карточки, про мануфактуру, а молодые про кинокартины и про то, что я ему сказала, а он мне сказал, а Лида спросила, а он только засмеялся, закурил, ничего не ответил. Иван Павлович считал, что женщины не чувствуют подземной работы, вот так, как он чувствует. Все же торжественное что-то в ней есть. Но вот загремела цепь, стволовой, тоже донбассовский эвакуированный, подмигнул Новикову и дал сигнал машинисту к спуску. «Ох, маменька, парашют давайте!» — дурашливым голосом закричал Лотков и обнял за плечи, точно ища защиты, лебедчицу Наташу Попову. «Не дури, Колька!» — сердито закричала она, ругнулась, откинула его руку. Но Лотков не только дурил. Все же он побаивался в душе, а вдруг именно на этот раз и оборвется канат. Как-никак, хоть и не на фронте, а лететь по стволу 180 метров. От быстроты спуска чуть-чуть кружилась голова. Хотелось заглотнуть какой-то всегда появляющийся в эти минуты комок в горле, да и в ушах хотелось ковырнуть, закладывало их. А клеть погромыхивала и, сливаясь в серую слюдяную ленту, стремительно мчалась мимо глаз каменная обшивка ствола, все усиливался копеж, и тяжелые теплые брызги падали на лицо и одежду. Вот клеть замедлила ход, стала приближаться к первому горизонту, где шла добыча угля, и слюдянистая обшивка ствола стала превращаться в четкую мозаику, состоящую из обтесанных камней разной формы, разного цвета. На первом горизонте сошли, кивнув Новикову, забойщик и машинист электровоза, две девушки-лебедчицы, крепильщик, машинист врубовой машины, живший по соседству с Новиковым. Стволовой дал сигнал к дальнейшему спуску, и клеть пошла на нижний горизонт, где проходчики прорубали путь к четырехметровому пласту коксующегося угля. По проходке этой части ствола в течение трех зимних месяцев работал Новиков. И теперь, когда клеть шла до нижнего горизонта, он оглядывал новую обшивку. Нет, что ни говори, поработали здесь люди на совесть. Ему казалось, что здесь и клеть идет мягче, интеллигентнее, и что копеж какой-то приятный, вроде теплого цыганского дождя, когда и радуга, и солнце светит, и на подземном рудничном дворе воздух суши чище, чем на первом горизонте. Но уж действительно поработал он здесь, попотел. Зимой что тут делалось? Работал на входящей струе, мокрой, как мышь, а по разгоряченной потной спине бил ледяной дождь, и холодная входящая струя по телу резала. До сих пор тяжело вспомнить. Душный, грязный туман стоял все время в проходке. Пар, едкий дым от опаленных шпуров. Поднимаешься на поверхность мокрый, разомлевший, лицо, спина в поту. Бежишь от надшахтного здания к бане, а метель воет. Пока добежишь до ламповой, инструмент так остынет, что пальцы к нему липнут. Жжет металл, словно его в горне раскалили. И вдруг вспомнилась ему работа по проходке серного рудника. Вот уж где мечтал о морозах. Ох и каракумы! Люди лежат на глиняном полу, в домах двери и окна закрыты. Завернется человек в мокрую простыню, пьет горячий кок-чай, и все равно нет спасения, задыхается. А в это время работать под землей? Жара пыльная, вентиляция пшиковая, а тут еще подорвут породу, напустят дыму, и совсем дышать нечем. Подымешься после смены, из одной печки в другую, кругом темные скалы, вдали песок белеет, и кажется, что вся земля в тифу. Но ночью посмотришь вокруг, небо черное, антрацитовое, а звезды большие, крупные, как весенние цветы, сон, белые, голубые. Вот, кажется, ударишь кайлом по антрациту, и упадет цветок с неба. Нет, все же интересно там. А бригада уже идет по квершлагу. Девяткин постукивает по стойкам крепления, поблескивают тоненькие рельсы. Лотков с веселым, но недобрым сокрушением говорит: «Ох и порода здесь! Кремень!» Набрал наш товарищ Новиков обязательств, а до угля, ой, далеко. Котов сиплым басом поддерживает. Я днем слышал, Марк Шейдер говорил, хорошо бы декабрю, особенно при таком питании. Обещать, конечно, все можно. Ясно, почему не обещать? У нас на заводе до войны поляк работал. У него поговорка была, обетянка-цацанка дурному радость, подтверждает Девяткин. Откуда поляк? Спрашивает Брагинская. Думаешь, землячок? Нет, просто это у моего дяди такая поговорка была. А у моего дяди, мечтательно произносит Лотков, и когда договаривает до конца, Брагинская вздыхает. О, Господи! Девяткин смеется. Глупый ты все-таки, Лотков, говорит Иван Павлович. Пока они идут по коренному штреку, он видит все происшедшее за дневную смену. Вот тут бы надо подкрепить кровлю. Верхняк подломился. В таких местах случается, купола выпадают. На разминовке перекос получился, а здесь боковое давление большое. Ножка у рамы сломалась. Ну, конечно, обещал начальник подвести в соседний кверслах сжатый воздух, а труп не нарастил за дневную смену. Где вчера остановились, там и стоят. Да и не привезли труп с поверхности. Правда, и на складе их не было, но обещали со станции привезти. Может быть, грузовика не дали? Так, зато кабель протянули. Да что в нем толку, когда до сих пор не включили добавочную мощность, а энергии едва хватает для механизированных работ на первом горизонте. В Рубовке одни сколько энергии забирают. Они сворачивают в Квершлаг, и Девяткин говорит, вот тут уж мы работали. Конечно, говорит Лотков, крепили на совесть. Забутовка полная, рамы как гвардия стоят. Вот где-то в этом месте меня чуть породой не присыпало. Помнишь, Котов, как бурки отпалили? Я и полез ремонтину ставить. — Не помню, — отвечает Котов, чтобы позлить Лоткова, хотя отлично помнит этот случай. Он поворачивает к Новикову свое худое злое лицо и говорит с одышкой. — Вишь, я думал, сжатый воздух соседу подведут. На трубы даже по коренной не прошли. И не видно, чтоб подвели ни на поверхности, ни на рудничном дворе. И соседям плохо, и нам ерунда. Новиков отвечает ему. — А, замечаешь? Но Котов только нахмурился. Ему казалось, что не тем делом пришлось ему сейчас заняться. Заведовал он приемным пунктом в конторе «За год птица», вел конторскую запись и в шахту попал. Вот Девяткин, тот до войны был рабочим на гололитовой фабрике, точил корпуса для вечных ручек, потом на заводе пластических масс прессовщиком работал, штамповал технические детали. Кадровый рабочий. И тоже ведь в общежитии сказал, «Как посмотрю я на эту кровлю?» Как подумаю, что над головой дома стоят, сосны растут. Как подумаю, что мне туда спускаться? Ох, Котов, не говори. Котов, любивший говорить людям наперекор, ответил ему тогда. Боишься шахты? Просись на фронт добровольцем. Ну и что ж, сказал Девяткин, я не против. Сейчас они шагали рядом и оба поглядывали на широкую спину Новикова, бесшумной походкой, идущего к забою. Странное чувство вызывал Иван Павлович, в людях, работавших вместе с ним. В нерабочее время, казалось, не было человека добродушней. Вот и сейчас Лотков все время задирал его, спрашивал, «Слышь, Новиков, ты вчера в конторе подписал, что к первому числу вроде до угля дойдешь, а нас ты спрашивал? Сам хочешь дойти? Или как, ты с Моториным секретарем парткома вдвоем будете бурить?» И Новиков не сердился на приставание Лоткова. Лениво отвечал, «С кем дойду до угля?» «Вместе с вами». «А у нас по 8 рук по 4 шкуры?» — спросил Девяткин. «Посмотри, что я в распределителе вчера получил, а потом обязательства давай», — добавил Котов. «Чего мне твой паёк смотреть?» — отвечал Новиков. «Карточки у нас одинаковые». «Нет, все-таки есть в тебе, Новиков, административная струя», — сердито сказал Котов. «Почему во мне административная струя?» — обиженно сказал Новиков. «Это ты ведь все мечтаешь в контору перейти. А я всю жизнь рабочий». Лотков посмотрел на два огонька, мерцавшие вдали, и проговорил, гляди, Нюрка Лопатина и Викентьев уже в забой пришли. Вот уж сознательно, и дальше некуда, вроде бригадира.